10. Сколько осталось времени? Ангел сидел на своем золотом льве Изир, а тот, не спеша ступая по острым камням, двигался вдоль каменистого утеса. Тут недавно прошел сель, он снес все на своем пути, оставив после себя первозданный хаос. Лев перепрыгнул через бетонное ограждение и ступил на потрескавшийся асфальт. Дома были пусты, тут царила тишина, люди давно покинули эти земли, шахты были истощены, реки высохли. Тут некому жить. Сколько еще времени осталось до момента, пока человечество вымрет? Думал ангел, рассматривая проржавевшие машины. Эволюция длится миллиарды лет. Человек существует лишь мгновение, его жизнь подобна цветку, что цветет только один день в году и только в момент восхода солнца. А после, выбросив свои споры, он увядает. Ангел сидел на своем золотом льве и слушал, как поют цикады. Читал Антон Панфилов.